Прелюдия. Эта книга должна была называться «Достоевский и Страхов в борьбе с нигилизмом». Так формулировалась тема диссертации, над которой я работал в аспирантуре Института российской истории до ноября 2002 года. Однако ровно через день после сдачи кандидатского минимума мне довелось побывать на концерте Геннадия Рождественского, о чем я написал одну из первых в своей жизни рецензий. Диссертация была приостановлена полтора месяца спустя, а через полтора года судьба привела меня в штат ежедневной газеты в качестве музыкального обозревателя. В мои задачи входило, среди прочего, ездить в командировки и брать интервью. Первая такая поездка состоялась в марте 2004 года и была связана с несколькими концертами в Санкт-Петербургской филармонии. Наиболее заманчиво выглядел один из них – «Песнь о земле» Малера. В Москве на тот момент она не исполнялась много лет, и трудно было предположить, что три года спустя ее сыграют в столице трижды за сезон. Дирижировать концертом собирался Лев Маркис, о котором мне было известно не так много. О нем весьма высоко отзывался Альфред Шнитке. Вместе с ним играл в ансамбле Федор Дружинин. Наконец, у нас дома были его пластинки. Готовясь к поездке, я узнал, что Маркис работал в легендарном московском камерном оркестре. Учился у Марии Юдиной, Кирилла Кондрашина и других выдающихся музыкантов. Беседа с ним могла оказаться интересной. Накануне отъезда, правда, стало известно, что программа концерта изменена и «Песни о земле» не будет. Однако отменять поездку было поздно, да и встречу с маркизом пресс-служба филармонии уже назначила. Там немного удивились тому, что ради подобной беседы я специально приехал из Москвы. Еще сильнее удивился сам Лев Иосифович. Но в интервью не отказал и предложил поехать к нему в гостиницу. Мы беседовали полтора часа, не зная, что этот момент определит нашу жизнь на несколько лет вперед. Разговор действительно оказался невероятно интересным. Маркиз не раз обращался к событиям, о которых не вспоминал много лет, и приговаривал: «Если припоминать такие подробности, то надо писать книгу». Под конец мой собеседник посетовал на то, что мы живем в разных странах, иначе можно было бы сделать серию более подробных интервью, а то и целую книгу бесед воспоминаний. На этом мы расстались, а три дня спустя у Льва Иосифовича состоялся еще один концерт со вторым оркестром Санкт-Петербургской филармонии. По окончании я зашел за кулисы, и маэстро напомнил, что через два месяца приезжает с концертами в Москву. Мы договорились встретиться. И в мае маркиз неожиданно возобновил разговор о книге. Дескать, теперь границы преодолевать куда легче, чем прежде, поэтому все зависит лишь от желания совместной работы. Не представляя себе масштабов предстоящей авантюры, я ответил согласием, и мы набросали план. Дальше мне предстояло искать издателя, а Льву Иосифовичу найти в его плотном графике пару недель, когда мы могли бы начать. Первоначально речь шла о встрече дома у маэстро в Гааге. Однако позже, как случалось в ходе нашей работы не раз, план кардинально изменился. В марте 2005 года мы встретились в Тбилиси, куда маркиз приехал заниматься подготовкой фестиваля к 70-летию Гии Кончели. Для начала маэстро я предложил ознакомиться с несколькими своими рукописями, и я сразу понял, что скучать не придется. Более того, после недописанной диссертации предполагаемая книга могла помочь мне вернуть долг истории, моей изначальной специальности. По существу речь шла об очерках истории нашего недавнего музыкального прошлого, не претендующих на излишнюю серьезность, зато написанных с позиции очевидца и непосредственного участника событий. Среди того, о чем мы беседовали со Львом Иосифовичем в Тбилиси, самым потрясающим были его рассказы о возникновении и первых годах работы Московского камерного оркестра. Разумеется, я многократно слышал о легендарном оркестре Рудольфа Баршая, в первую очередь от своих родителей, чье поколение познакомилось с искусством фуги Баха и временами года Вивальди, именно на концертах Московского камерного оркестра. Приближалось его 50-летие, и можно было с уверенностью предсказать, что юбилейные словословия не будут иметь ничего общего с воспоминаниями моего собеседника о знаменитом коллективе. Так и оказалось. Время от времени маэстро впадал в уныние, заводил речь о безнадежности нашего дела и предлагал его прекратить. Я отвечал, что мне, как постоянному посетителю московских концертов, важно знать о том, какими они были полвека назад, и что таких интересующихся наберется немало. Не без трудностей мы двигались дальше. Из Грузии, помимо ряда рукописей Льва Иосифовича, я привез записи наших разговоров. 21 час звучания. Следующая встреча состоялась в Москве в марте 2006 года. Мы продолжили беседовать и начали переговоры с издательством, а также посетили несколько концертов и репетиций. Общее дело сблизило нас, и сложности общения, возникавшие в Тбилиси, исчезли. Окончательно растопила лед встреча с семьями, о которой Лев Иосифович упоминает в предисловии. С этого момента отношения соавторов стали особенно теплыми, что лишь помогло работе. В рассказах маэстро, необыкновенно содержательных и богатых, отсутствовала система. Моей задачей историка было найти ее, чтобы книга не оказалась хаотичным сборником историй и курьезов из жизни музыкантов. Эту задачу я решал до июня 2007 года, когда Лев Маркиз приехал в Москву для окончательного разрешения вопросов, связанных с нашим трудом. Несколько вечеров мы провели в попытках привести в порядок десятки крупных и мелких сюжетов. К нашему удивлению, материал сопротивлялся не слишком долго, и вскоре черновик содержания был готов. Все, чем мы занимались в течение 3 лет, наконец начало обретать форму. Надеюсь, чтение книги окажется не менее занимательным, нежели работа над ней. Хочу поблагодарить своих родителей и жену, с самого начала без колебаний поверивших в эту затею, а также назвать людей, оказавших книге и ее соавторам неоценимую поддержку. Владимир Аристов, Эдуард Безносов, Мария Бороздина, Ирина Гарбер, Екатерина Гребенцова, Наталья Гутман, Татьяна Давыдова, Антон Долин, Федор Дружинин, Григорий Дурново, Дмитрий Иванов, Александр Ивашкин, Вадим Кончаловский, Андрей Левандовский, Екатерина Лихт, Алексей Любимов, Александр Магит, Михаил Михайлин, Татьяна Можаева, Наталья Овчинникова, Алексей Парин, Евгения Синева, Лев Соболев, Валентина Твардовская, Александр Хаин, Елена Чешковская, Тамара Эдельман. Илья Овчинников.